Глава 10. 15 мая 1774 года. Москва встретила нас белым морем отцветающей черемухи и начинающих покрываться цветом яблонь, превращающим древнюю столицу в огромный сад, в котором по недоразумению поселились люди. Виды Первопрестольной так разительно отличались от мрачных видов северной столицы, покинутой нами 10 дней назад, что даже у меня, человека, не склонного к образному мышлению, появилась ассоциация цветущей невесты в ослепительном белоснежном наряде на фоне хмурого чиновника в застегнутом на все пуговицы сером казенном мундире. Мысль мне понравилась. Теперь дело оставалось за малым — потрудиться так, чтобы вся Россия также расцвела вместе со всем ее многострадальным народом. А для этого мне придется первым взвалить на себя труды тяжкие и начать с не очень любимого мной мероприятия – торжественной церемонии. Ночевали мы с Добрым в грановитой палате. Рано утром позавтракали, и он отправился заниматься проверкой помещений и расстановкой своих людей. А я немного размялся и просто сидел в раздумьях, как истукан, ожидая, когда за мной придут. Новизна подобных мероприятий для меня давно пропала. Порядком церемонии я особо интересоваться не стал, поэтому вообще не забивал себе голову происходящим, находясь в режиме раздвоенного сознания и прокручивая в голове предстоящий разговор с митрополитом. Часов в 10 утра двери палаты распахнулись, и церемония началась. Я вышел на крыльцо, осмотрелся и, честно говоря, сильно удивился. Каждая крыша в округе, крепостные стены, валы и любая другая возвышенность, не говоря уже об официальных местах для зрителей, были усыпаны людьми. Как в такой обстановке Добрый собирался обеспечивать безопасность, уму непостижимо, промелькнула у меня мысль родом из 21 века и быстро ушла. Этот мир, слава богу, еще не освоил дистанционные способы покушений, а с остальным как-нибудь разберемся. Мысленно махнул я себе рукой, пребывая в абсолютной уверенности в благополучном исходе сегодняшнего мероприятия. Спустившись на брусчатку соборной площади, я поздоровался с графом Бицким, до мелочей знакомым с предстоящей процедурой. Вяземский остался в Питере за старшего, и мы направились ко входу в Успенский собор по коридору из парадных коробок полков московского гарнизона. У дверей собора нас встретили священнослужители в нарядных одеяниях, на фоне которых я в своих френче и галифе смотрелся как бедный родственник. Но это было моим категорическим и практически единственным требованием. Изображать из себя новогоднюю елку я не собирался. Начиналось все, как на обычной воскресной службе. Я приложился к иконам, отслушал молебен, затем в сопровождении митрополитов зашел на амвон в центре храма и сел на тот самый трон, который изготовили специально к венчанию на царство первого русского царя. До этого момента пульс у меня находился в норме. Но вот тут меня реально проняло так, что аж в висках застучало, а на лбу выступил пот. Ведь 200 с лишним лет назад на нем венчали на царство того самого Ивана Васильевича, ставшего впоследствии по нечистоплотности отдельных представителей дома Романовых Иваном IV Грозным. Ведь придворные историки посчитали царями его предшественников, бывших только великими князьями, а его огромные заслуги и достижения принялись затенять наветами папских шпионов и предателя князя Курбского про его якобы маниакальную кровожадность. Прикрыв глаза, я выдохнул и расслабился, приводя пульс в порядок, а владыка возложил на меня знаки царского достоинства, которые использовали по прямому назначению впервые с момента коронации Петра Алексеевича. Бармы, воротник, расшитый изображениями религиозного характера и украшенный драгоценными камнями, крест животворящего древа и шапку мономаха. сопровождал владыка свои действия громогласной молитвой о том, чтобы Господь оградил меня силою Святого Духа, посадил на престол добродетели, даровал мне ужас для строптивых и милостливое око для послушных. После певчие пропели многие лета. Владыка провел обряд миропомазания, причастил и благословил меня. А с улицы донесся колокольный перезвон. В России вновь появился законный государь. После были салют из пушек, оглашение манифеста об амнистии всем участникам уральских событий, а также осужденным за незначительные, ненасильственные преступления, о списании недоимок и послаблении для крестьянства, которые я просто передрал из отмененного в правление Алексея Бобринского указа Екатерины Алексеевны от 20 декабря, сопровождавшееся долгими и продолжительными аплодисментами собравшихся в Кремле людей и торжественный обед в Грановитой палате. Поначалу я планировал сразу же, так сказать, в одном пакете объявить о полном завершении церковного раскола, но после передумал. Переговорить с митрополитом с вечера не получилось, и я, не слишком разбираясь в тонкостях церковного дела, поостерегся чего-нибудь накосячить в такой чувствительной сфере. Да и мысли кое-какие появились, покуда ожидал начала церемонии. А дальше на всю Москву грянул пир горой. Подобные мероприятия также не являлись для меня чем-то неординарным. В Курляндии, Швеции и прочих владениях проводились народные гуляния по поводу моих приходов к власти. Но только увидев длиннющую колонну нагруженных серебром телег и превращенную в огромную трапезную Красную площадь, я понял значение слов «широта русской души». Все, что я наблюдал до этого момента, можно было сравнить с детским утренником на фоне корпоратива в Роснано, когда Чубайс хвалился про охренительное количество имеющихся у него денег. Понятно, что масштабы Метавы или Стокгольма не сравнить с московскими, но картина реально поражала и сразу навевала воспоминания. В том мире, в конце 20 века, среди стран, принимающих крупные спортивные мероприятия, типа Олимпиады или Мундиаля, разгорелась своеобразная гонка вооружений, выражавшаяся в желании обязательно переплюнуть в плане зрелищности предыдущего счастливчика, что моментально подстегнуло дикий рост расходов на их проведение. Я же вообще оказался заложником ситуации, связанной с тем, что два моих предшественника не имели абсолютно никаких прав на российский престол. Даже по сравнению с ними я выглядел совершенно законным претендентом. По словам Бицкова, Екатерина Алексеевна, памятуя об этом, решила проблему легитимации своих притязаний на трон самым простым и эффективным способом. Залила любое возможное проявление недовольства деньгами и прочими милостями. Поэтому только серебра во время коронации раздали на улицах Москвы около 200 пудов, что по моим примерным расчетам тянуло 1150 рублей. И это не считая бесплатных угощений, фейерверков и прочих расходов. Точно таким же способом поступили в позапрошлом году, возводя на престол малолетнего императора Алексея. Только с учетом инфляции потратили суммарно более 250 тысяч рублей за один день. А подобные торжества никогда одним днем не ограничивались. Узнав о порядке цифр, я конкретно охренел. Мы за такую сумму построили в чистом поле город, множество шахт и производств, давших работу не одному десятку тысяч людей. Однако другого выбора у меня, кроме как повторить праздник живота, не оставалось. Иначе я рисковал сразу прослыть в народе скрягой и зародить первые очаги недовольства, которыми впоследствии обязательно воспользуются мои недоброжелатели. А уж в них недостатка точно не будет, учитывая количество предстоящих нам реформ. К тому же не стоило забывать про народное ополчение, с которым было бы желательно решить вопрос без кровопролития, что будет сделать намного проще, имея добрую молву о себе в народе. А сарафанное радио работает молниеносно. Поэтому в итоге я махнул на траты рукой и сказал Вяземскому и Бицкому, чтобы поступали так, как считают нужным. Все равно у нас высвободились деньги на содержание императорского двора, да и осыпать милостями из казны я никого особо не собирался. Значит, без штанов не останемся. Закончился праздничный вечер грандиозным фейерверком и хождением в народ на Красную площадь по совету Бицкого. Поэтому улеглись спать мы далеко за полночь и проснулись аж в 8 часов утра, что по моим меркам было чрезвычайно поздно. Митрополита Платона я пригласил на разговор к 9, и он как раз застал нас с добрым за утренним чаем. «Проходи, владыка, присоединяйся, почаевничаем, чем Бог послал». Показал я ему рукой на лавку слева от себя, чтобы он оказался освещен ярким светом, падающим из окна. «Благодарствую, Ваше Величество», — глубоким поставленным голосом ответил митрополит и присоединился к нам. А я, пока добрый наливал гостю чай из самовара, внимательно окинул его взглядом. Вчера в торжественных одеяниях, при неверном свете свечей в храме, я принял Платона за человека возрастом лет за 50. Однако сейчас понял, что попал в молоко, и даже его мощный голос, органично звучащий на церемонии, сейчас казался совсем неподходящим к его моложавой внешности. «Давай-ка, Петр Георгиевич, без церемоний, по имени-отчеству, чай не на приеме», — улыбнулся я как можно радушнее. «Вчера я на церемонии подумал, что ты постарше меня будешь, но сейчас вижу, ошибался, или как?» «Верно, Иван Николаевич», — хитро прищурился митрополит. «Тебе на Пасху 39 стукнуло, а я на 2 года помладше буду». «Молодец, подготовился, обстановкой владеет», — подумал я про себя, одновременно вспоминая, сколько же мне лет на самом деле. По легенде наследника рода Кетлеров, я действительно родился в 1735 году. А вот если считать по прошлому миру, то мне должно быть сейчас только 35. И это наоборот, я на 2 года моложе его. Хотя сейчас, конечно, эти размышления уже не имеют никакого значения. Я не стал сразу переходить к делам, и минут 15 мы спокойно пили чай с разными вкусностями и болтали о том, о сём. А потом я резко перескочил с рыбалки на основную интересующую меня тему. «Слыхал я, что ты, Петр Георгиевич, ратуешь за введение единоверия и даже новые правила богослужения подготовил и направил в Священный Синод на утверждение. Так ли это?» «Так, Иван Николаевич», — кивнул он с удивленно-вопросительным выражением на лице. «И что Синод?» «Покуда рассматривают», — пожал он плечами. «Ну да, ну да, тут есть над чем подумать», — задумчиво покачал я головой. «С одной стороны, установление мира и согласия среди паствы — дело, несомненно, богоугодное, а с другой — Синод ведь учреждение государственное. Стало быть, и утверждение сих правил станет актом государственного регулирования, гласящим, что церковный раскол преодолен, так?» «Истинно так», — утвердительно закивал митрополит. «Истинно, хорошее слово, подходящее», — поднял я указательный палец, продолжив свои рассуждения. «И, ежели применить его в более широком значении, получается, что раскол, Петр Георгиевич, есть деяние, противное истине. А напомни-ка мне, что же послужило причиной раскола?» Поменялся в лице митрополит, видимо, начиная понимать, куда я веду разговор, и решил сгладить углы. «Ежели не вдаваться в подробности, то решение поместного Московского собора 1656 года от Рождества Христова, на котором провозгласили анафему на тех, кто совершает крестное знамение двумя перстами. Понимаю, я тоже всегда за своих горой стою. Скептически усмехнулся я, а вот ты пытаешься размазать ответственность. Но, как сказал один умный человек, у каждой ошибки есть фамилия, имя и отчество. Поэтому помогу тебе, Петр Георгиевич, и назову имя ошибки, о которой мы толкуем. Патриарх Никон. Истинно, нехотя признал митрополит. Михаил Михайлович, обратился я с серьезной миной к молча наблюдающему за нашей дискуссией доброму, не забывающему при этом неторопливо поглощать умопомрачительную кулебяку со стерлядью. Означенного Никона сыскать и завтра на лобное место. Четвертуем лиходея за грехи его тяжкие. «Сделаем», — согласно кивнул добрый и непоколебимо принялся наливать очередную чашку чая. А я в это время наблюдал, как у охреневшего от наших слов митрополита глаза начинают вылезать из орбит. Выдержав секунд 5, я заржал во весь голос и поднял руки вверх. «Не серчай, друг сердешный, ей-богу, не смог удержаться от казарменной шутки, но видел бы ты сейчас свое лицо!» Митрополит понял, что его развели, и тоже засмеялся, разрядив обстановку и подтвердив этим мои предположения, что передо мной адекватный человек, с которым можно иметь дело. Однако разговор был еще не окончен, и, переведя дух, я продолжил. Хотя смешного здесь мало, и будь Никон жив, я бы с него спросил, потому как кругом он виноват, с какой стороны ни глянь. 700 лет почитали люди на Руси Бога двумя перстами, и вдруг оказалось, что сие, по мнению Никона, неправильно. Но Бог ведь все это время принимал их молитвы. Как это еще назвать, ежели не богохульством? Идем далее. Смертоубийство и пытки. Виновен без сомнений. Загубил через свою реформу тьму народу безвинного и крепкого духом, не отказавшегося от веры древле православной. Ну и последнее. Он ведь не просто пастырем был. Огромной властью человек обладал, пытаясь даже выше царя себя поставить, а дальше носа своего не видел. Греки державу свою тысячелетнюю уже 200 лет как по ветру пустили и жили под властью Магометан, а он их в учителя призвал, в свою великую державу, выстоявшую под ударами с востока и запада. Глупость, граничащая с изменой. И это ведь не только мои размышления. Достал я из папки на столе бумагу. Мне тут в синоде справочку подготовили. Тебе, думаю, сие известно. Но все равно послушай. Решением Поместного собора 1666 года от Рождества Христова Никон извержен из патриаршества и священства за следующие прегрешения. Досадил великому государю, вторгаясь в дела, не подлежащие патриаршему сану и власти. Своевольно отрекся от патриаршества и бросил паству. Величал себя патриархом Нового Иерусалима. Не архиерейскую потреблял кротость, но мучительски наказывал священных лиц, ну и прочее. Что сие, как несмертный грех гордыни, признанный самой церковью? Улыбка с лица митрополита пропала, и, сглотнув ком, он осторожно проговорил: «А как же быть с грамотами Константинопольского, Антиохийского и Александрийского патриархов о том, чтобы вновь причислить Никона к лицу патриархов и поминать в таком звании открыто?» «Тьфу ты!» — махнул я в сердцах рукой. «Я ему про Фому, а он мне про Ерему. Вы все норовите на сторону поглядеть, вместо того, чтобы своей головой подумать. Государь Федор Алексеевич сочувствовал Никону по одному ему ведомой причине. Вот и ходатайствовал перед ним за грамоты эти липовые, Свидетельства того в синоде также имеются. Ну да ладно, Бог им всем судья. Я ведь разговор не к этому вел. Ты предлагаешь ввести единоверие, просто утвердив новые правила отправления богослужений, и все, будто ничего и не происходило ранее. Но так нельзя, сказал Ас, говори Буки. Ведь чтобы впредь не совершать ошибок прошлого, нужно учиться на них. А как же на них учиться, коли их не признавать? И признавать, не сидя за самоваром в горнице, а при всем честном народе. Поэтому и нельзя обойтись только новыми правилами. Надобно признать раскольников стратотерпцами и все прочее. Только сделать это должен не синод, как государственный орган, а сама церковь, повинная в расколе. Как заварили кашу, так и расхлебывайте. Так кто сие должен учинить? Коли власть над церковью у тебя, государь, и у священного синода, в недоумении поинтересовался митрополит. А ты, Петр Григорьевич, ведаешь, что в Европах в прошлом году происходило? Ответил я вопросом на вопрос. Ежели ты про освобождение Константинополя от власти Магометан и возвращение православных крестов на Святую Софию, после короткой паузы промолвил он, еще раз пройдя в моих глазах тест на профпригодность, то многие лета тебе звучат в каждой моей молитве, государь. Вот тебе и ответ, владыка. Неужто под одной моей рукой будет патриарх греческий, а под другой останется синод? Конечно, нет. Значит, быть патриарху московскому и всея Руси, который встанет вровень с константинопольским, и никак иначе. А Москва станет отныне вселенским центром православия. Но более я в дела ваши вмешиваться не собираюсь. Собор пускай сам решает, кому стать патриархом. Однако дело сие долгое, а мне ждать не досуг. Братоубийственную войну надобно остановить немедля, поэтому слушай мое повеление. С сего момента ты... Я задумался, подбирая нужное слово. Временно исполняешь обязанности патриарха. Патриарший — местоблюститель, — подсказал митрополит. Именно так. К 14:00 пополудни представь мне на подпись манифест. Граф Бицкой окажет помощь в его подготовке. О возвращении патриаршества и назначении тебя, Петр Григорьевич, патриаршим местоблюстителем. Вместе с ним подготовь свое пасторское послание, уже в качестве местоблюстителя. О завершении раскола, о созыве поместного собора, объявлении протопопа Аввакума и всех невинно убиенных стратотерпцами и введении единоверия. Ну а богохульную реформу Никона пускай новый собор оценивает по совести. Бог вам судья.